Дикая Африка. Предисловие Карла Гагенбека. Вряд ли покажется странным мое признание, что книга известного путешественника и знатока Африки господина Ганса Шомбурга вызвала у меня особый интерес. Хотя в значительной мере эта книга — описание охотничьих приключений, автор ее не только охотник на крупную дичь, но и выдающийся знаток диких животных, более того, их друг. В этом нет никакого противоречия. Каждый настоящий охотник — друг дикой природы и ее обитателей. Сколько потребовалось труда и умения, чтобы доставить в Европу живым и невредимым юного восточноафриканского слона. Теперь этот слоник, его зовут Джумбо, живет в моем зоопарке в Штеллингене. Казалось поистине чудом, что господин Шомбург сумел сохранить его на протяжении всего пути к побережью и благополучно погрузить на корабль. На основании своего опыта могу утверждать, что такие чудеса под силу лишь тем, кто действительно знает и любит животных и способен идти ради них на всяческие жертвы. Я с огромным удовольствием вспоминаю наши многочисленные беседы с Гансом Шомбургом. Они всегда были незабываемы и интересны, показывая присущий ему талант наблюдателя, тонкого знатока зверей и людей. Лучшие доказательства тому эта книга. Хочу особо подчеркнуть ценность многочисленных уникальных фотографий. Многие из них свидетельствуют, помимо прочего, о бесстрашии автора. Надо отметить высокое качество снимков, а ведь они сделаны в походных условиях, обычной переносной камерой, и до проявления пластинки их нужно было сохранять недели, а то и месяцы. Очень многое из того, что увидел и описал Шомбург, является новостью даже для опытных путешественников и ученых-зоологов. Тем более интересной будет эта книга, написанная столь живым и непринужденным языком для тысяч читателей, никогда не бывавших в Африке. Карл Гагенбек, Штеллинген, 25 сентября 1910 года.